Как сообщает южнокорейская интернет-газета Минчук Ильбо, группа посетителей США «За мир», которая развертывает в США антивоенную демонстрацию «За мир», провела 4 марта свою акцию у Белого дома. Эта группа состоит из представителей южнокорейской партии «Возвращение благосостояния». Участники акции раскритиковали США за военные учения против Северной Кореи и назвали Пак Ын Хе главным виновником сверхкрупного политического скандала. Они скандировали лозунги «За возвращение территории с американской базы», «Против размещения САД», «За немедленную и полную отставку Пак Ын Хе».